Друзья, мне очень нравится вот эта личность библейская, Ной. И чем он нравится, это своей верностью Богу. Друзья, вы помните это событие, когда Бог ему поручил строить ковчег? И я так представляю себе, да, вот дети приходят к нему. Пап, что ты делаешь? Корабль строю. Зачем? Мы живем на высоком месте, здесь никогда не было воды. Бог так сказал. И я думаю, дети стали помогать ему. Приходят соседи, спрашивают: Ной, что ты делаешь? Корабль строю. Так мы живем на высоком месте, здесь никогда воды не было. Бог так сказал. Друзья, и я думаю, Ной многократно терпел насмешки. Сколько лет Ной строил ковчег? Около 120 лет, да? Друзья, и вот на протяжении вот этих 120 лет, я думаю, что Ной терпел насмешки. И все-таки он не оставил своего дела, потому что это Бог сказал. И об этом мы сейчас споем песню.